Братья и сестры, но я в благовестии редко участвую, поэтому немножко и смущаюсь. Хотя формирование групп по благовестию это приходится делать, и в принципе здесь мне знакомо. Я хотел вместе с вами прочитать текст Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, 16 глава, стих 10. 1 Коринфянам 16:10. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Но последняя нам необходима мысль о том, что дело Господне. Тимофей делает дело Господне. Как сделать, братья и сестры, чтобы наше служение было делом Господним? Потому что не секрет о том, что различные есть критерии, причины, почему человек может совершать дело. Ну вот как-то Павел говорит такие слова. Он ничего не делает, но суетится, да? Они, вернее, там, ничего не делают, но суетятся. А где это они? В церкви. В церкви. Вот что-то вроде вид какой-то есть определенный, что-то человек движется, что-то делает, а результата нет. Очень хорошо было сегодня слушать, когда брат сказал, в результате, и поясняет, в результате мы посещаем теперь дом престарелых. То есть какой результат? В первом послании к Коринфянам 15:58 читаем такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Преуспевайте в деле Господнем». То есть здесь опять Павел хочет обратить внимание о том, что труд, который мы совершаем, он должен рассчитан как дело Божье. Когда приходится просить того или другого человека приглашать на благовестие или на другой какой-то труд, вы знаете, не всегда люди понимают это как дело Божье. Бывает, они понимают, но это надо ответственному, это надо служителю, это еще как-то надо. Вот. А хорошо, если бы в нашем сердце было такое решение, что всякий труд, который делают для Господа, который бы не совершал, все это для Господа. Все для Господа, как бы это ни делалось. Будет хорошо, друзья, потому что когда начнется практическая работа и возникнут сложности, то здесь те души, которые поставили себя на этот фундамент, что это дело Божье, вы знаете, им будет легче перенести трудности. А если человек как-то, может быть, пошел не за Господом, а за ответственным, или еще по какой-то другой причине, этот человек не устоит. Он быстро споткнется и или уйдет с группы, или обидится, огорчится, ну и сложности потом. Следующее, что, к чему себя еще необходимо настроить, приготовление к благовестию, это необходимо видеть нужду приобретения душ для Христа. Как сегодня было прекрасно вот, свидетельство за брата Виталия, сотрудника издательства «Христианин», который представлял свой труд и видел огромную нужду. Он знал, сколько людей в Советском Союзе, он знал, сколько жителей в Харькове или в других. Он знал, почему это он знал. По той причине, что он сравнивал свой труд, свой вклад. И по этой причине Господь ему и открывал и будущее. И по милости Господа так оно и получилось, что в принципе сейчас очень много Библий, и можно сейчас свободно приобрести Библию в ларьке и так дальше. Братья и сестры, иногда сегодня слышишь такое выражение, что, ну, в Слове Божьем написано для свидетельства. Вот мы пройдемся по улицам, расскажем и ушли. Здесь у нас маленькая будет темка о том, чтобы рассудительность была, благовестие. И, наверное, возвратимся к этой мысли. Я не знаю, друзья, но думаю, не нам определять, кому, какому человеку сказать во спасение, а какому человеку сказать во свидетельство. Наше дело сеять семя Господне. А там Господь определит каждому свое. Как оно будет, как себя человек поведет. Если Господь примет это семя, и оно принесет плод, это во спасение. А если человек отвернется от этого, то, конечно, будет ему восвидетельство. Но думаю, что нам сегодня нельзя планировать, что в том поселке восвидетельство по благовестию, а в этом поселке во спасение. Это не надо. Поэтому необходимо видеть нужду в приобретении душ для Христа. Это самая главная задача, для чего мы пошли. Итак, в тесном сотрудничестве с нашим Господом, как бы исполняя его поручение видеть эту нужду, мы приступаем к следующему этапу нашей предварительной подготовки для служения. Это на какую степень труда мы рассчитываем. Значит, отношение к труду имеет три степени. Первая степень – это, как апостол Павел говорил, по силам и дальше и сверх сил. То есть отдать себя полностью на это служение. Есть вторая степень – это без перегрузки. То есть человек трудится, сколько он видит, до усталости. Если человек говорит, я устал, я больше, и он больше не трудится. Это человек, который рассчитал свою жизнь, свои планы, и вот в его планах есть свободное от работы время, когда он желает потрудиться. Вот то есть такой человек. А есть человек, который достиг третьей степени отношения к труду. Это лень. Это лень. Никакое. А зачем это все нужно? Да не так организовали. Да надо было пойти не туда, вот туда надо было пойти. Да этот состав группы не такой. Помните, как-то притча написана, что он говорит, лев на улицах, да, на площадях там, нельзя выходить. Ну и чем он занимается, ленивый? На постели, да. Дверь, говорит, на крючьях там это поворачивается, а ленивый на постели. Вот его занятие. Почему объявил льва, что лев там на улице находится. Вот такие люди тоже есть. Три степени, три категории. Мы видим, что Господь призывает к такому служению, что по силам и сверх сил. Хотелось, если бы настрой такой был, было бы хорошо. Итак, предварительно подготовка наша к служению. Первое – трудиться для Господа. Второе – видеть приобретение душ для Христа. И третье, чтобы по силам и сверх сил, то есть готовиться к трудностям, к победе над трудностями. Сегодня брата мы спрашиваем, служителя и благовестника, брат, ну как здоровье? Он говорит, пока я дома, я болею. Как только в поездку, я здоровый. Вот интересное, да? Братья и сестры, кто из нас хочет быть здоровым, пожалуйста? Я думаю, сегодня предложат и адреса, и возможность. Вот такой оздоровительный комплекс на Божьей Неве. Пожалуйста. Следующее, друзья, это необходимое качество, которое надо для себе формировать, или же, значит, как-то подтверждать их и выискивать для того, чтобы трудиться благословенно во славу Господа, когда нам будет возможность. Первое качество, которое я бы отметил сегодня, это прилежность. Как ни странно, друзья, но почему-то в благовестии мы здесь меньше видим подготовки, чем в других областях нашего служения. Ну вот, завтра у нас будет молодежное общение. Готовится оркестр. Здесь есть брат Дима Андрющенко, ответственный. Брат Дима, вы к молодежному готовили оркестром? Да. Вы у вас сыгровки были? 3 недели, 4. Братья, сейчас, как вы думаете, репертуар он знает? Знает. Вот удивительно. А вот теперь посмотрите, друзья дорогие, возьмем будущую группу благовестия. Вот будем планировать группу. Когда первый раз начинают видеть друг друга сотрудники? А? На благовестии. Правильно, сестры отвечают, они бывали на благовестии. Так, друзья. Хор готовит, оркестр готовит, проповедь готовит. Беседу, которую я вам сегодня рассказываю, я тоже готовил. А совершать такое важное дело, человеку сказать слово так, чтобы это семя посеянное принесло плод, мы уже, это значит, последний момент. И думаю, что это качество очень и очень важно для того, чтобы мы имели прилежность. То есть побеспокоиться о том, чтобы я и мои сотрудники встретились, вместе подумали, запланировали. Вот даже эта конференция, которая сейчас проходит, мы также неоднократно собирались и думали, и разные варианты были, у нас планы менялись. И все это делалось для того, чтобы как можно лучше, чтобы совершить это дело. Апостол Павел Тимофею говорит такие слова. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой был для всех очевиден. Вот когда будет успех очевиден, когда ты заботишься, в этом пребываешь. То есть, Как это пребывать? Это значит, об этом думает человек, переживает, советуется, знакомится, выясняет, углубляется, и таким образом подойдет эта подготовка, в этом есть прилежность как раз. Ну и 2 послания Тимофея, 4 главе читаем такие слова: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением и назиданием». Я беру внимание в слово «со всяким долготерпением». То есть я понимаю, что да, для подготовки необходимо время, где-то оторвать себя еще от работ, наших занятий, но прилежность здесь необходима. Будем иметь прилежность, получится лучше, чем у нас сейчас получается. И апостол Петр говорит такие слова: «Прилагая все старание». Прилагая все старание. Пусть нам Господь поможет овладеть этим большим и важным качеством в деле труда для Господа, как прилежность. Следующее, друзья. Следующее, это у нас есть такое качество, очень важное для нашего служения, это постоянство. Как-то один брат-служитель жалуется, говорит: ну как его, я уже боюсь, говорит, людям в глаза смотреть. Назначили одну дату на благовестие. Потом я приехал перед ними, извинился, сказал, что у нас не получается, назначили вторую дату благовестия. Люди ждали, а я опять приезжаю, говорю, назначаем третью дату благовестия. Да сколько ж можно, это ж люди думают, какие мы люди непостоянные. Это тоже очень вносит много трудностей в деле благовестия, потому что в постоянстве нужно еще что? Для того, чтобы мы могли как-то уладить свои домашние дела, взять на производстве отпуск, подогнать сюда, говорится, с родными, близкими, что-то должен с детками посидеть там или еще что-то. И вот представьте, если точно не оговорена дата благовестия, если постоянно происходят какие-то срывы, непонятия, в этом очень сложно. Или еще хуже бывает, когда человек пообещал, а потом в последний момент звонит и говорит, что я не могу, у меня есть проблемы. Есть такие слова, которые мне всегда от них тяжело на душе. Это два слова, которые я помню. Я занят или я не могу. Не говорит человек чисто так, простоте сердца, что ну мне предложили другое служение там. Или у меня есть какая-то поездка. То есть расскажи, как оно есть. И хорошо бы дальше сказать такие слова, что ну давай вместе подумаем. Может быть, стоит не соглашаться. Давайте посоветуемся. Это, друзья дорогие, чувствуется Дух Христа. У Господа так. А так я не могу, я занят. И сразу человек себя оттянул на дистанцию от всех остальных. И вот он уже самостоятельный. Это человек непостоянный. Мы читаем об этом в Слове Божьем. Итак, братья мои возлюбленные, какие, будьте тверды, а дальше непоколебимы. Непоколебимы. То есть здесь надо иметь в виду, если мы дали согласие на служение Господу, проявить в этом и твердость, непоколебимость и совершать служение до конца. Есть в этом трудности, и мы видим в этом большую проблему, особенно в нашей области. И мы вот недавно были на президентской конференции в Ростове, смотрим с братьями, стоим, а там полностью расписание всех, значит, благовестий во всех церквях. Каждая церковь заранее запланировала дату, место и ответственного, кто будет совершать это служение. Пройдет короткий период времени, и там, по-видимому, будет не только ответственность, но и группа, которая участвует в этом благовестии. Это очень важно. Здесь нужно это постоянство. Думаю, что в нашей работе, друзья, в нашей области, здесь большая проблема как раз в плане постоянства. Постоянства у нас пока еще мало. Хотелось бы больше. Ну и вот, друзья, мы все-таки остались твердыми пред Господом, и решение свое сохранили и пришли на служение. Ну, у меня есть несколько здесь проблем или каких качеств, которые надо. Первое, которое я хотел обратить сегодня внимание, о том, что мы идем в определенную зону, опасную зону. Место, где мы встретить можем не только друзей, но и недоброжелателей, врагов можем встретить. Дьявол из своих рук просто так душ отпускать не хочет. И он будет совершать козни, как тем душам, которые будут каяться, которые будут слушать Слово Божие, так и тем душам, которые будут проповедовать, и те, и другие. И здесь также мы видим большую проблему, когда у нас молятся, просят Бога прощения, ходят к нам на богослужение, наши встречи, А потом вдруг их становится все меньше, меньше. Разве такого не было, друзья? Сколько у нас было таких начинаний, а потом оканчивались ничем. Ничем. Я не хочу называть сейчас тех поселков и сельских местностей, где мы начинали, а потом оканчивалось ничем и ничего нет. Почему? Дьявол здесь преуспел, а мы где-то вот получили такое поражение. Ну и в этом плане вполне возможно могут быть трудности. Апостол Петр говорит такие слова. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Ну и так далее. Он дальше поясняет вот такие сложности. Поэтому быть готовым на благовестие, значит, надо быть готовым и на страдания. Готовым ли к этому или нет, это сегодня вопрос для каждого из нас. Итак, такое качество должно у нас присутствовать, как готовность пострадать. Господь допустит, значит, допустит, надо с этим смириться. Мы знаем из сообщений, из срочных сообщений, из вестников истины, просто из устных рассказов, что были сложности. Вполне возможно, что это будет достоянием и нашей жизни, и нашей биографии. Поэтому это исключать из нашей биографии нельзя. Нельзя, надо быть готовым к этому. Братья и сестры, итак, мы на благовестии, надо что-то говорить. Как-то очень давно это было, ну, надо было назначить проповеди. Я к одному брату подхожу, спрашиваю, тебе слово есть? Он говорит, да скажу что-нибудь. Но я не обратил внимания на его слова. Обрадовался, что он согласился. Когда он встал вот на это место, за кафедру начал говорить, я в самом деле понял, это не проповедь, это что-нибудь. Братья и сестры, когда мы идем на благовествовать, что мы скажем? Говорит, да ну тут проще всего. Говори слово, покайся, что-нибудь скажи за рай, что-нибудь за ад, что-нибудь, братья и сестры. Но ведь в наших огородах мы что-нибудь не сеем, правда? Что-нибудь. А мы стараемся отобрать лучшее, подготовить правильно почву. Так что и в этом плане также рассчитывать, что я иду на служение, и в моем сердце что-нибудь, это нельзя так делать. Пренебрежать Словом Господним и делом Божьим очень опасно, потому что Господь говорит, что этот человек подпадет под проклятие. Поэтому мы должны особенно бодрствовать нашими словами, в наших речах. Здесь есть большие, бывают опасности, потому что неверное слово сказанное может повлекти за собой большие проблемы или же перечеркнуть дело, на котором, может быть, вы много трудились. И такое бывает. Сегодня опять Никифорович вспомнил случай, который в Молдавии произошел, когда они благовествовали, успешно все было. А потом вот одна сестра местная что-то сказала батюшке на молдавском. А потом люди начали уходить. И потом только было ясно, что она сказала. Она сказала такие слова, что там, где собрались сыны Божьи, туда пришел и сатана. Ну, батюшка это свой адрес принял и дал команду, чтобы весь народ вышел. Вот вы обратите внимание, как может быть. Братья и сестры, я сегодня взял один текст, это в Деянии апостолов написано об этом. 17:23. «Ибо, проходя и смотря в вашей святыне, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Но вот обратите внимание, апостол Господа ходит по городу, осматривает святыни. Если внимательно читаешь эту главу, видишь, мы видим, как он относился. Написано, возмутился духом. Это ему было очень неприятно. Он понимал, что это идол и так далее. Но хочу обратить внимание, в речи он был очень и очень внимательным и, наверное, следил за каждым словом, как правильно построить речь свою для того, чтобы не обидеть чувства верующих. Они верят этому Богу и не одному, там были очень-очень много богов. В этом городе очень много богов было. Но вот хочу обратить внимание, что он называет и говорит, вашей святыни. А не сказал идолы. Он не сказал, что их надо разрушить или сжечь. А вот он говорит, что вы там поклоняетесь одному. А это как раз этот и есть. Ну вот так вот, смотрите, как это все сделано хорошо. И мы видим, что Господь таким образом обращает души. У нас ведь тоже есть много верующих, особенно вот когда закончился этот период атеизма, и сейчас, в принципе, каждый считает себя верующим. И есть вероисповедание, которое очень широко распространено здесь, в наших краях, это православное вероисповедание. И вот здесь очень опасно, если мы где-то начинаем сразу же унижать их, насмехаться, может быть, пренебрегать. Тем более, братья и сестры, давайте отдадим должное, что мы далеко не все знаем об этом укладе, не знаем особенности этого воспитания, не всегда знаем, а кто-то, может быть, лучше нас знает. И мы можем вот так вот по медвежьи наделать очень много беды. Трудились, потом несколько неких удобных слов, и результат наш на смарку пойдет. Поэтому Господь нас сегодня предупреждает, чтобы мы бодствовали над речью нашей. То есть тогда, когда мы переходим в стан врага, мы должны быть очень и очень внимательны за своими словами. В народе была такая раньше поговорка: «Болтун – находка для врага». Может быть, слышали. Вот. Так в самом деле и здесь. Ты находишься при исполнении Божьего поручения. Ты находишься на боевом посту. По этой причине твое отношение должно быть и строгое, и очень строгое. Братья и сестры, на нас смотрят тысячи. Смотрят дети Божьи, смотрят церковь, смотрят на нас окружающие люди, как мы себя ведем, что мы говорим, чем мы питаемся, на каких машинах мы ездим и так далее. И вот здесь как раз должно быть особенно внимательны к этому подбору. Как мы будем здесь что говорить и как поступать? Иаков говорит такие слова: «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть». И еще раз повторю: «Из этих уст исходит благословение и проклятие». И вот благовестник стоит там где-то у микрофона и говорит: «Здесь благословение». Вдруг все окончилось, когда все окончилось, вдруг они видят, что он, может быть, какую-то неуместную шутку говорит или еще что-то, а эти прислушиваются, о чем мы говорим. А Господь говорит: не должно с ним так быть, не должно быть так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может. Иаков говорит: не может. Дальше. Братья мои, смоковница приносит маслины или виноградная лоза смоквы? Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Поэтому, братья и сестры, когда мы собрались на служение благовестия, мы должны себе тщательно готовить, оказывается. Да, я сегодня говорил об этом старании, о прилежности, готовить себя не только с внешней стороны и готовить себя как в вопросе жертвенности, но также в вопросе наших, ну и слов, нашего языка, наших отношений. Пусть Господь нам в этом поможет. Друзья, дорогие, еще какие необходимые качества для нас важны? Это ведь и расход материальных средств. Ясно, что группа благовестия, она требует определенных расходов. И, вы знаете, жертвуют, слава Господу, жертвуют души, дети Божии жертвуют для того, чтобы совершать дело благовестия. Вообще-то, благовестие – это, наверное, самое главное или одно из самых главных направлений служения церкви. Одно из главных. И скажите, пожалуйста, а когда были последние семинар, к примеру, уборщик, который убирает дом молитвы? А чего вы молчите? Да не было таких, да? Ну да. А поваров, там вот сегодня мы кушать будем в обед, а когда было последний раз? Тоже что-то не было. А конференции по благовестию, смотрите, области у нас есть, в братстве есть, да и приезжают сюда люди, и мы стараемся как-то к этому готовиться, говорить о том, что это не последнее служение. Друзья, это очень важное служение, которое определил еще сам Господь, когда сказал такие слова: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И поэтому, конечно, и средства туда определенные выдаются, и немалые средства. Братья и сестры, и вот здесь возникает еще одна трудность, чтобы здесь поступать во всех вопросах честно. Честно. Как будем питаться? Как будем, где будем жить? Все эти вопросы надо оговаривать, подумать и взвесить. Где еще, как можно поступить так, чтобы не было нарекания, не было каких-то неприятностей или ропота, или недовольства и так далее. Но я взял такой текст в 2 послании к Коринфянам, вот, хотя, может быть, более удачный можно было взять. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, что, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». А дальше говорит так. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты вашим совестям». То есть совесть свободна, совесть открыта для окружающих. Что эта группа благовестия лишнего не купит. Что они подумают, как правильно сформировать маршрут, каким транспортом лучше воспользоваться, как сделать так, чтобы оно было все хорошо в финансовом вопросе. Что эта группа вовремя отчитается за свою поездку финансово, что там все будет нормально. Бог говорит открытый, надеюсь и вам открытый, вашим совестям, то есть открытые церкви. У нас нет никакой тайны, все у нас хорошо. За любой отчет, который мы не скажем, никто не будет нареканий делать и так дальше. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы могли также и в финансовых вопросах быть честны. Братья и сестры, у нас еще возникает одна трудность, когда формируем группы, это как правильно сформировать группу. То ли это братскую, то ли это сестринскую, то ли смешанная группа. И здесь также возникают вот определенные трудности, которых надо и сегодня здесь среди благовестников говорить, чтобы и здесь была осторожность в обращении. Потому что там условия немножко другие, не домашние. И здесь, чтобы верно были обращения между братьями и сестрами. Как это будет происходить, как будут идти, как нас будут понимать, где нас будет ночлег, как будет организовано питание и еще много-много вопросов, которые приходится решать ответственному за группу, для того, чтобы не нарушилось наши добрые отношения, чтобы все было благополучно, чтобы не было нареканий и чтобы мы не подавали повода для ищущим повода. По этой причине и апостол Павел пишет Титу такие слова: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». И дальше поясняет: «Учитесь чистоту, степенность, неповрежденность». То есть даже тогда, когда мы служение несем, мы не должны исключать себя из того, что мы находимся во плоти, и что у нас есть опасность где-то подпасть или под осуждение от окружающих или Церкви Божией, или же подпасть под искушение от дьявола, который несет для нас потом в нашей жизни много-много проблем. По этой причине пусть и это отметится в нашей памяти. Ну и еще, братья и сестры, хочу коротенько, вот какую тему по качествам определить, чтобы не присваивать себе славу, не воздавать ее Богу. Очень хороший пример взяться в Откровении о том, что там 24 старца падают пред сидящим на престоле, и они поклоняются и говорят такие слова: «Ты, Господи, достоин, Ты, Господи, принять славу, Ты, Господи, честь и силу там» и так дальше. Я почему эту мысль взял сегодня? Потому что, еще раз повторяю, что благовестие, оно очень видное служение. Видное служение. На благовестии отчитываются, в благовестии вот стенды делают, на благовестии показывают нам слайды, после благовестия важная страничка «Вестники истины» и так далее, и так далее. И вот вполне возможно, что лукавый может подойти к нашему сердцу и что-то сказать. Ты видишь, как хорошо ты смотришься в «Вестники истины»? Или вот там на стенде. Ты посмотри, как вот ты здесь жертвенно все проповедуешь. И здесь ты, и там ты есть, и там есть. А вот того там не сфотографировали, о том не сказали, то имя не упомянули. И это может быть, братья и сестры, только мысленно. Никому ты в голос не скажешь, никому не поделишься. А в сердце такое сказал. И таким образом слава, которая принадлежала Господу, ты ее воровал. Уровал для себя. Братья и сестры, Господь осудит за такое положение, поэтому пусть нам Господь поможет всегда воздавать славу Господу, зная о том, что мы находимся на ответственном и очень видном служении. И вот в этом служении можно быстро подпасть под это искушение когда слава будет мне. Да сохранит нас от этого Господь. Большая у нас трудность бывает еще, когда нет общего или барьер такая, дистанция происходит между служителем и группой благовестия. Вроде решили так, договорились так, там на наших советах, на братских или так дальше. Вдруг поясняется, выясняется, группа благовестия повела себя не так. Уехали в другой поселок там. Почему-то благовествовать вот так начали, а решалось и так. Эта проблема возникает, неприятности. Много возникает вопросов, почему так поступает. Здесь возникают трудности. Но какие препятствия? Еще немножко. Какие препятствия, друзья? Первое, которое препятствие поставил бы в нашем служении благовестие, это о том, ну, чтобы была рассудительность. Евангелие Луки 14:28 читает такие слова. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычистит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Кто его знает, как, друзья? Вообще мы немножко вот по-русски делаем, это сейчас уже смотрю, молодые, те, да, те, значит, прайс-листы читают, цены знают и заранее готовятся. А мы как-то думаем... Ну, по-другому. Как у нас раньше была стройка? Авось, небось и как-нибудь, да? То есть, ну, да думаю, что со временем дострою. Никто его никогда не подсчитывал все. И вот иногда такая по накатанной дорожечке это идет и в служении. Нет рассудительности. То есть, пойдем скажем, сказали, посеяли семя, обратились души. Да, сегодня брат Валерий отчитывался, еще будут отчеты, и еще цифры назовут, и причем хорошие, друзья, цифры. А потом посмотрели, и как мы читаем здесь, и не вычистите издержек, имеет ли он что нужно для совершения? Совершить, то есть закончить. Ведь это служение не закончено, если человек обратился, он ожил для Господа, а теперь этого младенца оставит на произвол судьбы, оставит на растерзание лукавого, да, и что оно будет? А ведь таких у нас, кстати, это одно из болевых точек, где было вестие в нашей области, друзья. Когда вот родили и ушли, оставили на кого? Ну, может, когда-то приедем. Приезжаем и ничего не видим, точнее, никого. Или видим очень мало. Здесь надо рассуждать и просматривать заранее, вот когда формируются группы благовестия, эти маршруты, надо думать, а кто на этом этапе будет? А кто на этом? Апостол Павел нам прекрасный пример дает, и он когда идет, говорит, поставил пресвитеров. То есть, а кому пресвитера поставишь? И из какого, откуда брать пресвитеров? Из церкви, братья и сестры, пресвитер чей? Церкви, да, Божий, пресвитер церкви. То есть, это говорит о том, что его работе в деле благовестия сформировалась церковь, где он мог найти, избрать пресвитера, поставить его, и тогда он считает свою работу оконченной. Так где заканчивается работа благовестника? Там, где появляется служитель. Там, где появляется уже церковь, и есть там попечение душах. Ну и вот здесь как раз первое препятствие, где нет рассудительности. Мы готовы сегодня обижать всю область вдоль и поперек, забывая о том, что а кто же остальное будет делать? Кто будет делать остальное? Это если нам дали нераспаханную ниву. Мы ее распахали, мы посеяли, а потом, а там прополку надо, там борьба с вредителями. А вот здесь как раз у нас силы не хватило. Братья и сестры, последнее будет хуже первое. Все знают, что нетронутая целина – это хорошая местность. Там можно отдохнуть, там пасется скот, да, там хорошая трава. А вот тронь, ну кто сельское хозяйство там знает, тронь его, что вырастет? Бурьян. Вырастет бурьян там. Вот так и в душах человеческих. Здесь надо рассчитать и подумать, кто же будет потом все это делать. Надо рассудительность. Есть еще одна опасность, она небольшая, но она встречается. Это традиции наши. Наши традиции, то есть мы как по каким-то вопросам имеем некоторые традиционные варианты. И они нам иногда мешают. Мешают, здесь тоже бывают трудности. И следующее, что я хочу сейчас отметить, братья и сестры, это когда... Ревнуют люди, но они малоопытные. Как у нас формируются группы? Начинают братья и сестры, кто сможет пойти? Ну, там, не там, кое-где, немножко, где-то что соглашается, и тишина. А группа нужна? Нужна. А надо идти благовествовать? Надо. Начинаем убеждать, увещевать. И тогда соглашаются, ну кто? Ну семейный, опытный брат, хороший, но он семейный, у него работа, у него там еще что-то есть, он занят. Ну кто еще? Ну вот те, кто обратились к Господу, они говорят Аньком, я пойду. И вот набрали эту группу. Ревнуют? Да, ревнуют, но малоопытные. И вот этот недостаток опыта приводит к тому, что трудно совершать служение, потому что там бывают сбои, там неправильные отношения в группе появились, какая-то сложность происходит, потому что человек малоопытный. По этой причине, друзья, тоже бывают трудности. Как-то жалуются наши благовестники, говорят, что ну вот разделились. Одни посчитали, что надо по этой улице ходить, а другие считают по этой улице. Бывает такое? Бывает. Здесь, конечно, надо ответственному за группу очень быть таким внимательным к этому, разобраться, правильно пояснить, умиротворить. Ну вот я взял один пример с День Апостола. Помните, Павел и Варнава? Ведь один и другой решили такой вопрос. Смотрите, Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам. Ну, хорошее желание. Да хорошее, конечно. Ну, что же оно плохое? Вот. А Варнава согласился? Согласился. И он хочет посетить братьев по этим городам. Хочет. А дальше возникает уже, когда детали, возникает разномыслие. Одни считают, надо взять Марка, другие считают там еще кого-то. Значит, и уже разномыслие, уже возникает вот так и в плане в этом. Вроде общее дело, хорошее, а когда к делу ближе, то уже сложнее. Братья и сестры, ведь это не только ответственное служение, оно и бывает сложное, тяжелое, где идет проверка на наше доверие Господу. Когда вот как мы доверяем Господу, здесь проверяем. В сложностях определенных, где надо особенно иметь выдержку и стойкость, потому что или довериться Господу, или поступить по человеческому рассуждению. Так вот еще есть, где проблема бывает, когда в группах есть люди, которые Господу не доверяют. Они привыкли полагаться на себя, на людей, на знакомства, на сильных мира этого, на деньги полагаться. Это сложные люди, которые внесут проблему в группе благовестия, если они там будут находиться. Мы читаем в Евангелии Иоанна такие слова. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Братья и сестры, ученики об Иисусе говорят такие слова. Ну и чем кончилось? С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Ученики Иисуса Христа, слушая Господа, не могли довериться Слову Божьему, не доверились Господу и отошли. Да, вот такие проблемы встречаются. И Господь нас призывает, братья и сестры, еще к тому, чтобы у нас была любовь друг к другу и к Богу. Господь призывает нас сегодня, чтобы у нас не было своих вожделений. Что такое вожделение? А? Сильное желание. Но сильное желание в чем может быть? Что-то вкусненькое покушать, сильное желание есть хорошо поспать, я только на кровати, а на полу я не буду спать. А фотографии смотрел братьев-благовестников, так было приятно. Брат, значит, такой в шапке какой-то там, курточке спит, его сонного, а может быть здесь и есть, я не знаю, где. Вот его сонного, значит, там сфотографировали. Я думал, что такое? А вот он спал, оказывается, на открытом воздухе. Он спал так, знать. Это вот, представляете, как человек? У него нет сильного желания. Там, где ему пришлось, там и спал. Хорошо, слава Богу, что есть такое. А могли быть не так, трудности. Иаков говорит, откуда у вас вражда, откуда распри, откуда вы? От ваших вожделений. Я так хочу, и мой брат так хочет, и давай будем спорить с ним, кто же будет важнее, кто ценнее. И не только в этом плане, но вот и выбор, кто будет слово говорить, кто первым, кто вторым, кто будет на библиотеке, кто будет на кухне, может быть, посуду мыть. Здесь тоже могут возникнуть конфликтные ситуации, потому что такое желание возникнет. Вот. Братья и сестры, заканчивая, хочу обратить внимание на ответственного за группу. Если сосредоточить внимание на духовном лидере, произойдет разобщение. Апостол Павел говорит в первом послании, умоляю вас, братья, именем Господа, умоляю, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Что? Чтоб не было между вами разделений. А какие разделения? Один сказал, я, говорит, Павлов, другой, я Полосов, а тот, говорит, я Кефин, то есть Петров, да? А я Христов. Говорит, разве разделился Христос? Почему это произошло разделение? Сосредоточили внимание на лидера. Кто-то уважал Павла, нравились его проповеди. Кто-то считал, а Петр лучше, он со Христом ходил. А кто-то считал Аполлос, Аполлос в душу мог проникнуть. Он очень, знаете, такой внимательный был. Вспомните, сколько он добра сделал людям окружающим. Кто-то его, вот, может быть, сказал, да я-то Аполлос обратился к Господу. Как его не могу? Да нет, это лучше всех апостол и так далее. И вот обратите внимание, друзья дорогие, здесь очень плохо тоже бывает. Мы собираем, когда на благовестие, говорит, нет, я с этим пойду, а с этим не пойду. Это не руководитель, нет, это нехороший. Я с этим не буду. Опасно, друзья, разделение происходит. И последний пример, который я сегодня приведу, это за Моисея. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Посмотрел туда и сюда. Это как посмотрел? Страх перед людьми. Если мы сегодня имеем такой страх, а что о нас подумают? А вдруг я встречу там сотрудника по работе или по школе? А как это будет смотреть? Да, ну, может быть, смеяться будут. Друзья, Моисей так сделал, посмотрел, и он ничего не заметил. А его видели? А его видели, друзья, его видели. Ну и вот так может получиться в нашей жизни. Пусть Господь нам даст силы, чтобы всякий страх ушел для дальнейшего служения. Конечно, все препятствия, трудности сегодня не перечистишь, но, думаю, для начала достаточно. Да благословит нас Господь. Аминь. Thank you.